Глава 30. Погоня. Подходя к гостинице, Валентина стала свидетелем необычной сцены. У входа в отель стоял милицейский УАЗик с горящими проблесковыми огнями. Рядом урчал мотором экскурсионный автобус, из которого выходили ветераны после посещения Лычаковского кладбища. В тот же момент из дверей гостиницы двое крепких милиционеров выводили Глеба Чернова. Чернов выглядел растерянным и испуганным, не оказывал сопротивления. Иван Косула, только что вышедший из автобуса, сразу все понял и устремился следом за подполковником Микитовичем. «Товарищ подполковник», — торопливо заговорил Косула, — «этот гражданин мне тоже показался подозрительным с самого начала». Микитович остановился и повернулся к ветерану. «Хотите сообщить что-то конкретное по делу?» «Пока не могу сказать конкретно, но позже у меня наверняка появятся важные факты», — ответил Косула, поправляя очки. Чернова затолкали в УАЗик, и машина с воем сирены помчалась по направлению к городскому отделу МВД. Валентина быстро поднялась в номер к Максиму, но его там не оказалось. Она спустилась вниз и нашла следователя в баре за стойкой с бокалом коньяка и сигаретой. «Максим!» — подбежала она к нему. «Чернова только что задержали и увезли в милицию». Туманский резко вскочил с табурета. «Что? Кто дал приказ?» «Микитович. Он приехал на УАЗике с нарядом». Максим выругался и выбежал на улицу. Начал отчаянно махать рукой всем проезжающим машинам. Валентина помогла ему. Наконец остановились «Жигули» первой модели. За рулем сидел мужчина средних лет. Машина была оборудована ручным управлением. «Мы из милиции!» — крикнул Максим, садясь на переднее сиденье, и мельком показал корочку. «Догоняем служебную машину!» «Задача ясна!» — кивнул водитель-инвалид. «Сейчас нагоним!» «Жигули» рванули с места. Водитель отлично знал город и ехал напрямик, игнорируя знаки «кирпич» и проезжая дворами. Вскоре они опередили милицейский УАЗик и перегородили ему дорогу на узкой улице. Максим выскочил из машины. Навстречу ему вышел разгневанный Микитович. «Максим Николаевич, что за самодеятельность?» — закричал подполковник. «Кто дал приказ на задержание?» — не менее громко ответил Максим. «У меня прямое указание от первого секретаря горкома. Дело под его личным контролем. А у меня приказ из центра». Максим очень близко, почти нос к носу, подошел к подполковнику. «По этому приказу все оперативное руководство делом передано мне, и ты обязан мне подчиниться. Но подозреваемый должен быть доставлен на допрос», — попытался возразить Микитович. «Вы сами говорили, что есть свидетель, который видел, как Чернов выходил из номера убитой. К сожалению, таких свидетельских показаний у нас нет». Микитович покраснел от гнева. «Может быть, в Москве принято отказываться от своих слов, но у нас во Львове...» «Повторяю, свидетель отказался от дачи показаний, а подозреваемый будет допрошен, когда это будет нужно мне», — отрезал Туманский. «А не тогда, когда местному начальству нужно отчитаться перед партийным руководством». Словесная перепалка едва не переросла в драку. Наконец Максим схватил Чернова под руку и повел к «Жигулям». «Поехали отсюда», — сказал он водителю, садясь в машину. Назад ехали молча. Чернов сидел на заднем сиденье, все еще не веря в свое спасение. Наконец Максим попросил остановить у гостиницы. «Спасибо», — тихо сказал Чернов, выходя из машины. «Если бы не вы, будьте осторожны», — предупредил его Туманский. «И постарайтесь реже выходить из номера, по крайней мере, пока мы не найдем убийцу». «Найдете», — внезапно очень твердо и уверенно ответил Чернов. «Обязательно». Он кивнул и поспешил в гостиницу. Максим и Валентина остались на тротуаре. Наступала ночь, в окнах зажигался свет. «Спасибо водителю», — сказала Валентина. «Да, хороший человек попался», — согласился Максим. «А теперь расскажи, что выяснила в ресторане». «Пока ничего», — покачала головой Валентина. Сёма-фотограф вынес из ресторана бутылку посольской, завернутую в газету. Но в это время Бусько уже был мертв. «Ясно», — произнес Максим и недовольно сжал губы. «Что-то мы немного забуксовали. А партийное руководство требует результатов. И комсомольский актив, и профсоюзы, и союз художников вместе с союзом журналистов. Чтоб они все провалились. Ладно, будем надеяться, что люди из команды Микитовича успешно побеседуют со школьниками», — со слабой надеждой произнесла Валя. «И мы получим фамилию человека, у которого были основания отправить Бусько на тот свет». «Оксана!» — вдруг сказал Максим, глядя куда-то в темноту. «Что?» — не поняла Валя и тоже посмотрела туда, куда был обращен взгляд начальника. «Это ей Бусько сказал «Л'Амур де Труа», подразумевая ее отношения с женатым Скворцовым. Не вижу ничего невозможного в этой версии». «Максим Николаевич», — ахнула Валя. Оксана вернулась вместе с Бусько на автобусе после торжественного ужина в школе. Она не ходила на литературный вечер, а после убийства отказалась впустить к себе в номер оперативника. И вишенка на торте. Она живет через стенку с Анной Горюновой. Их балконы соединяются между собой. Но как могла немолодая женщина... Эх, солнышко, ты не знаешь, на что способна женщина, когда она танком прет к своей цели, но вдруг появляются помехи. В общем, берите ее в разработку с Ильей. Только очень осторожно, не наломайте дров.